Теперь пришло его время смеяться. Я не видел в этом ничего забавного и терпеливо ждал, когда он закончит. «Во-первых, мой мальчик, я и есть корпус, то есть его руководитель. И как ты думаешь мое имя?» «Гарольд Питер Инскип. Вот как». «Не тот ли Инскип?» «Тот самый. Инскип неуловимый, человек, который ограбил Форсидион-2 в середине полета и сорвал множество других правительственных мероприятий. Я надеюсь, вы читали об этом в ваши юные годы. Меня завербовали так же, как я вас сейчас». Он держал меня на крючке и знал это, а теперь решил добить до конца. «Откуда, вы думаете, берутся остальные агенты? Я, конечно, говорю не об этих лупоглазых из наших технических школ. Я говорю о настоящих агентах, о тех, кто планирует операции, делает всю предварительную работу, а затем пожинает лавры. Они мошенники, все до одного. Все, что они умеют делать лучше всего, они делают для корпуса. Вы удивитесь некоторым проблемам, которые возникают в великой, необъятной, шумной вселенной. Единственные, кого мы можем пригласить к себе работать, это те, кто уже действовал успешно в таком масштабе». «Ну, как?» Все происходило так быстро, что у меня не было времени подумать. Наверное, мне надо было поспорить, но мозг уже принял решение. Я был готов согласиться, я не мог сказать нет. Я кое-что терял, но надеялся больше приобрести. Хотя у меня будет свобода при работе, но ведь я буду работать с другими людьми. Старые, беззаботные, безответственные деньки миновали. Я снова становился членом общества. От этой мысли у меня появились приятные ощущения. По крайней мере, конец одиночества. Дружба возместит мне то, что я теряю.